и чего только не таскают они в Суренову баньку. Ну, полежки настоящие, это, конечно, Миха из дому припер. Как эта тетка тебе дала? Почему дала? Сам взял, пока ее дома нет. Тьфу, а это что за пакость? Пакость, не пакость, а доски, грязные только. Ну, Митяй, видать, долго ты их искал. Долго-недолго, а ты вот не нашел, а проходил мимо тысячу раз. Где это? Мосток у базара через канаву, знаешь? Его как разломали, так в канаве и оставили. Летом еще приметил, да неохота было в грязи возиться. А сейчас вот топором вырубил. А грязные, подумаешь, сгорят. Ой, а это же скамейка из сквера. Че кричишь? На улицу еще выйди, объяви всем. Ну, Ника, ты сдурел совсем. А если бы тебя поймали с этой скамейкой, а? Не поймали же. Кто там в сквере рассиживается теперь? Да и не скамейка, рухлядь. Я только ногой чуть попинал, а она уж готова, завалилась. Смотри, попадешься, будет тебе завалилась. Не попадусь. Когда же через речку будут ходить? Ни с того ни с сего спрашивает друг Анка. Скорей бы. А что это тебе так приспичило? Идея есть, может, с дровами будем. Где это ты там дрова вдруг увидала? Где? Да в топольнике, вот где. Сам будто не видал. То, что прореживали, никуда ведь не увозят, так и остается там. Бери саночки, да и вози себе на здоровье. Мальчишки переглядываются. Ну, Анка, голова. Ведь все же они знают про топольник. А додумалась вот только она. Однако вслух ее никто не хвалит, сразу нос задерет. «Вози на здоровье», — передразнивает Митяй. «Попробуй их там найди под снегом, да потом разрой, да привези». «Чего там бояться?» — обрывает Митяя Ника. «Привезем. Скорей бы только через реку пройти». Рекой горожане уважительно величают неширокую резвую протоку, что серенькой мятой тесемкой в круговую опоясало прильнувший к городу остров. Он не охватен взглядом. Маленькому городку кажется безграничным, и потому, должно быть, островом здесь не зовется. Чуть таинственная и манящая земля по ту сторону протоки зовется просто и тоже чуть таинственно. За протока. Невелика протока, но никому не позволяет забывать, что она — частица могучего Енисея. В ней его своенравный характер. По весне раздирают берега взбесившиеся ледяные чудища. Разъярившись, нередко сплетутся они мертвой хваткой, и тогда вода валом идет на город, превращая улицы в каналы. А то вдруг в разгар лета тихая и смирная полупересохшая протока закипит и выплеснет на берега истаявший Саянский ледник, или уже упавшие в верховьях мощные ливни. Не вдруг-то покоряется она даже всевластным сибирским морозом. В конце октября первая, дохнувшая еще в полсилы стужа, опалила инеем берега и вроде сморила протоку. Нахмурилась та, потемнела, потеряла всегдашнюю свою живость, словно впадая в дрему. Однако и полусонная долго еще не поддавалась морозам, из строптивости не желая угомониться на зиму. Все упрямо проталкивалось вперед, вспарывая себе бока острыми ледяными плавниками, которыми обрастали берега все сильнее. Озлившись, протока вскипела белой густой пеной шуги и стала. Сдалась, покорилась или только притворяется покорившейся. Надо срочно выяснить это. Сразу находятся смельчаки-добровольцы, и среди них, как всегда, Никита. А каемка у берега обследована давно. Вода промерзла, застекленела, лед каменно затвердел, глухо отзываясь на каждый шаг. Время от времени он трескается с печальным звоном лопнувшей струны. Но это не пугает. Близкий совсем еще берег будто держит, оберегает. А вот дальше... Дальше земля отступает и отпускает. Мол, ступай и надейся только на самого себя. Но учти, ты первый. Может, повернешь назад? И Никита делает первый шаг. Вперед. Потом еще один и еще. На запорошенный снегом голый лед, свинцово-серый, в белых кляксах вмерзшей шуги. Это сгустки, похожие на клочья пены. Они кажутся надежнее новорожденного льда между ними. И Никита старается наступать на белые неровные крапины. Сквозь темную ледяную корку угадывается речная глубина, и порою кажется, что видны даже большие камни на дне. Но про это лучше не думать и глубину эту не представлять. А то вон под фуфайкой сразу ожгло холодом, будто за пазуху опустил кто-то горсть снега. И лед под ногой вроде упруго прогнулся и прогибается еще, грозя и вовсе расступиться под твоей тяжестью. Будто кто-то невидимый берет за плечи и, не спросясь, разворачивает к берегу. «Хватит! Назад!» А кто-то другой ехидно шепчет. «А, испугался! Струсил, значит, да?» Те, что на берегу, так и подумают. «Нет, надо пройти еще вперед. Хоть шажочка 2-3». Никита вдохнул поглубже, прицелился и... «Эй, Никита!» Останавливает его Анкин истошный крик. «Скорее назад! Отдавай мое коромысло! Быстро!» «Во! Коромысло она пожалела! Сама же ему в руки сунула вместо шеста, он и не просил. А теперь прям срочно отдай! Ишь!» — раскричалась на всю протоку. Никита поворачивает назад. И с каждым его шагом к берегу снег за пазухой становится все теплее, теплее. «Че кричишь-то?» — недовольно говорит он Анке. «Я бы еще прошел». «Дурак!» — почему-то сердится Анка, цепляя ведра с водой на коромысло и почти бежит с ними к дому. Никита хватает свои ведра в руки и еле поспевает за Анкой. «К воскресенью поди, совсем лед хороший будет», — говорит он Анке. «Можно в топольник идти, за протоку». За протока начинается с тополей на самом берегу. Старые, могучие, с корявой черной кожей и лохматыми спутанными вершинами, стоят они над рекой плотной ровной шеренгой, как великаны в дозоре. По преданию, тополя эти посадили декабристы, которые отбывали здесь ссылку. Тополям этим обязана за протока своим зеленым одеянием. Еще недавно, на памяти нынешних горожан, была она вся на просвет, без единого деревца. Незадолго до войны сильное наводнение пришлось как раз на время цветения тополей над рекой, и полгорода и вся запротока оказались под толщей воды. Когда же она схлынула, на земле остался сплошной ковер тополиного пуха. С городских улиц его смели, да и стоптали, а на острове остался он нетронутым. Не сразу город приметил, как запротока ощетинилась упругими тополиными ростками. Они жадно тянулись к солнцу, борясь друг с другом за жизнь. Их было слишком много. На помощь пришел город, вовремя оценив этот щедрый нежданный подарок. По гулкому деревянному мосту стали сюда целыми классами приходить школьники, прореживать новорожденную тополинную рощу. Получив простор для жизни, молодые топольки стремительно рвались ввысь, быстро крепли, матерели. Сначала ребятишкам приходилось искать топольки в траве. Потом деревца стали с ними вровень, а скоро зашумели листвой над ребячьими головами. Однако их все еще приходится прореживать, и делать это с каждой весной все труднее. Слабые на вид, тоненькие топольки успели крепко ухватиться корнями за землю. Их не выдернуть, если даже каждый тянуть двоим. Теперь без топора и лопаты никак не обойтись. Боясь пожара, выкорчеванные деревца не сжигают, а складывают здесь же, в небольшие аккуратные кучи. Вот про них-то и вспомнила сметливая Анка. Сюда и зазывает друзей за дровами для старого сурена. За неделю тропка добежала до другого берега и исчеркала топольник вдоль и поперек. Анка с мальчишками отыскали под неглубоким еще снегом три вороха топольков, тонюсеньких, жалковатых. Не дрова это, конечно, одно название. Но других-то вовсе нет. А этих прутиков сколько же надо? Прорву. Но ведь их тут прорва и есть. Только откапывай из-под снега. Да знай, вози, не ленись. Отправились в топольник в воскресенье с утра. Мать у Анки из больницы не выписали. Дядя Митя уехал на неделю в тайгу. И Анка увела сестренок к бабуле. Будет теперь та бедная между четырьмя малыми разрываться. Но она не отнекивалась, сама же и предложила. — покуда снег не глыбкий, да мороз не шибкий, давайте-ка езжайте по хворост, суренушки. Я тут как-нибудь слажу с детишками.